«Но для чего вы изучали все это?» — спросил удивленный Вильфор. Монте-Кристо улыбнулся. «Знаете, — сказал он, — я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения, материальной и обыденной, начинающей и кончающейся человеком, то есть самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной у человеческого разума». «Что вы хотите этим сказать?» — возразил все более изумляясь Вильфор. «Я вас не совсем понимаю». «Я хочу сказать, что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение. Вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых Бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности, эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами. Товия принял ангела, явившегося возвратить ему зрение, за обыкновенного юношу. Народы считали Атилу, явившегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узнанными. Одному пришлось сказать «Я ангел Господень», а другому «Я Божий молот», чтобы их божественная сущность открылась. «И вы?» — сказал Вильфор, удивленный, думая, что он говорит с фанатиком или безумцем. «Вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили?» «А почему бы нет?» — холодно спросил Монте-Кристо. «Прошу извинить меня», — возразил сбитый с толку Вильфор, «но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизацией, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний, так, по крайней мере, уверяют. Вы видите, я ни о чем не спрашиваю, а только повторяю молву. Так вот, у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах.